Глава пятая. Продолжение. «Я думала, мы встретимся завтра утром», — сказала Джулс и сосредоточилась на работе. «Мы добрались быстрее, чем рассчитывали». Дженс взглянула на своего спутника. Тот неловко переминался с ноги на ногу, держа свои наушники в обеих руках. «Приятно вновь увидеть тебя, Джулс», — сказал он. Она кивнула и наклонилась, чтобы взглянуть через толстое стекло на гигантскую машину снаружи. Ее руки порхали над обширным пультом управления, подстраивая, подкручивая черные круглые рукоятки со стершимися белыми отметками. Все это она проделывала, не глядя. «Соболезную», — проговорила Джульетта. «Вы потеряли партнера». Она взглянула на приборы, затем развернулась и пристально посмотрела на Марнса. И внезапно Дженс увидела, что, несмотря на сажу и грязь, эта женщина очень красива. Лицо четкое и выразительное, глаза ясные, светящиеся жгучей проницательностью. Каждая черта свидетельствовала о недюжинном уме. Джульетта смотрела на инспектора с неподдельным сочувствием. Между бровями у нее залегла складка. «Мне очень, очень жаль», — сказала она. «Он, похоже, был хорошим человеком». «Лучше всех!» — голос Марнса сорвался. Джульетта кивнула, словно сказанного было достаточно. Затем она обратилась к Дженс. «Чувствуете вибрацию в полу, мэр? Соединительные диски чуть разошлись, всего на пару миллиметров. Если вам кажется, что здесь плохо, то попробовали бы вы положить ладони на кожух. Пальцы сразу онемеют. А подождете еще немного, и все кости затарахтят, словно вот-вот рассыплются». Она протянула руку между Дженс и Марнсом и перебросила массивный рубильник. А потом вновь отвернулась к пульту управления. «Теперь представьте себе, каково приходится бедняге-генератору. Он же так трясется, что того и гляди разлетится на кусочки. Зубья в шестеренках трансмиссии скрежещут и стираются. Мельчайшие частички металла циркулируют в смазке и действуют наподобие наждака. Еще чуть-чуть, и сталь не выдержит, разорвется, и будем тогда сидеть без тока. Ну, разве что аварийный что-то выдаст». У Дженс перехватило дыхание. «Хотите, чтобы мы послали кого-нибудь на помощь?» — спросил Марнс. Джульетта засмеялась. «Да, это ни для кого не секрет. И во всех сменах одно и то же. Если бы запасной генератор не разобрали на запчасти, и если бы мы могли снизить выработку энергии до половины всего на одну неделю, я бы тогда освободила этот стержень, поправила крепление, и машина бы у меня завертелась, как волчок». Женщина-механик бросила взгляд на Дженс. «Но поскольку у нас предписание не снижать выработку энергии и не делать никаких перерывов, то ничего не выйдет. Так что придется мне орудовать ключом, затягивать болты, да пытаться подстроить обороты, чтобы она хоть как-то тянула». «Я не знала, когда подписывала, а я думала, что уж так разжевала все в своем докладе», — сказала Джульетта. «И когда, по-вашему, ждать поломки?» Дженс вдруг сообразила, что интервью пошло куда-то не в ту сторону. Она не выдвигает требования, требует с нее. «Когда ждать?» Джульетта усмехнулась и покачала головой. Она закончила подстройку, повернулась к гостям и скрестила руки на груди. «Да в любую минуту. Хоть сейчас. Или через 100 лет. Суть в другом. Поломка обязательно произойдет. Но ее можно предотвратить. Целью должно быть нормальное функционирование. Не в течение наших жизней». Она глянула на Дженс со значением. «И не в течение какого-то срока, а всегда. Если наша цель не вечность, то можно уже паковать чемоданы и убираться отсюда прямо сейчас». Дженс видела, как застыл Марнс при этих словах. Ей самой стало не по себе. Холодок побежал по коже. Последняя фраза была опасно близка к мятежу. Метафора спасала положение только наполовину. «Я могла бы объявить временный энергетический мораторий», — предложила Дженс. «Мы бы посвятили его памяти тех, кто ушел на очистку». Она немного подумала и добавила. «Тогда можно было бы воспользоваться предлогом и подремонтировать не только вашу машину здесь внизу. Мы могли бы...» «Так вам IT и позволят провернуть этот дерьмораторий с энергией. Желаю удачи». Джульетта провела по подбородку тыльной стороной кисти и вытерла ее о комбинезон. Потом скосила глаза. На джинсовой ткани осталось жирное пятно. «Простите мой язык, мэр». Дженс хотела сказать, что все в порядке, но манера поведения этой женщины, исходящее от нее ощущение силы, все это слишком явственно походило на саму Дженс, такую, какой она когда-то была и которую уже почти не помнила. Молодую, говорящую без обиняков и всегда добивающуюся своего. Мэр покосилась на Марнса. «Почему вы упомянули именно это отделение?» Задала она вопрос Джульетте. «Насчет моратория я имею в виду». Та засмеялась, распрямила скрещенные на груди руки. «Почему?» Она вскинула руки к потолку. «Потому что у IT 3 этажа из 144. И тем не менее они потребляют четверть всего производимого нами электричества». «Посчитать сколько не надо, все понятно». «И я что-то не припомню, чтобы сервер накормил кого, или спас чью-нибудь жизнь, или хотя бы дырку в штанах заштопал». Дженс заулыбалась. Теперь она поняла, что Марнсу так нравилось в этой женщине и что он когда-то видел в ней самой, до того, как она вышла замуж за его лучшего друга. «А если мы призовем IT приостановиться на недельку? Пусть сделают сервис своим компьютером». «Все разговоры только про технику», — пробормотал Марнс. «А я-то думал, мы пришли сюда предложить ей новую работу». Джульетта смерила его взглядом. «А я, кажется, говорила вам или вашей секретарше, чтобы вы не напрягались зря. Не сказала бы, что мне не по душе то, чем вы занимаетесь, но я нужна здесь, внизу». Она подняла руку и взглянула на что-то у себя на запястье. Часы. Она так смотрела на них, будто те все еще шли. «Знаете, я бы с удовольствием продолжила разговор». Она подняла глаза на Дженс. «Особенно насчет моратория на подачу тока. Но мне тут еще надо кое-что поделать, а моя смена уже закончилась. Нокс взбесится. Я разорю их на сверхурочных». «Не будем больше вас задерживать», — сказала Дженс. «Мы еще не обедали, так, может, увидимся позже? Когда вы сменитесь и приведете себя в порядок?» Джульетта осмотрела себя, словно удостоверяясь, что ей так уж нужно приводить себя в порядок. «Да, конечно», — согласилась она. «Вы устроитесь в общежитии?» Марнс подтвердил кивком. «Отлично. Я вас тогда разыщу, и не забудьте ваши наушники». Она указала на свои уши, посмотрела Марнсу в глаза, слегка поклонилась и вернулась к работе, давая тем самым понять, что беседа окончена.